Жорис Карл Гюисманс. «Наоборот». Роман. Перевод с французского. Из книги «Наоборот». Три символистских романа. Москва. Республика. 1995 год. Предисловие, написанное 20 лет спустя. По-моему, все сочинители похожи на меня в том, что никогда не перечитывают сочинений, ими уже напечатанных. И в самом деле просматривать написанное в прошлом всегда разочарование и мука. Слова как бы отстоялись и осели на дно книги. Но ведь это вино старее становится лучше, а никак не книги. Книги со временем выдыхаются, а их букет улетучивается. Так мне показалось, когда я откупорил несколько бутылок, хранившихся в шкафчике романа «Наоборот». И с грустью пытаюсь теперь, перелистывая страницы, припомнить, какое состояние души могло быть у меня тогда. В те годы царил натурализм. Однако школа эта, оказав литературе неоценимую услугу и поместив реальных людей в реальную среду, была обречена топтаться на месте, переливать из пустого в порожнее. Исключений, по крайней мере, теоретически, она не признавала. И поэтому живописала заурядную жизнь, и только. Силилась создать персонажей под предлогом придания им жизнеподобия в точности кого-то копировавших. Этот идеал был в своем роде реализован во флоберовском «Воспитании чувств», еще более законченном, чем «Западня», образчики натурализма. Роман Флобера оказался для всех нас меданскими вечерами, стал нашей Библией. Но протаренных путей и общих тем в нем почти не нашлось. Роман сам себя исчерпал. Стало быть, взять оттуда даже Флоберу было нечего. И пришлось нам всем лавировать, идти дорогами не слишком исхоженными, окольными. Благородство, надо признаться, в нашем мире редкость. И поэтому натуральная школа подобную добродетель не проходила. Не знали мы религиозного понимания искушения и падения. Не ведали, в каких усилиях и муках рождается благородство. Не знали мы, что такое героизм духа, одолевающий любые соблазны. Нам бы и в голову не пришло описать борьбу такого рода, поражение, победы, умелые атаки, засады, своевременную подмогу, которая, бывает, разворачивается в монастырской келье вдали от обычных человеческих искушений. Доблесть казалась нам наградой пошляков или глупцов, или, во всяком случае, чепухой с точки зрения искусства. Оставались пороки, однако поле для их взращивания не было необъятным. Оно ограничивалось семью смертными грехами, лишь к одному из которых, против шестой заповеди, мы только и могли подступиться. С прочих нив урожай был снят вчистую, на нашу долю не осталось ни семечка. Скупость, к примеру, до последнего зерна была собрана Бальзаком и Элло. Гордыня, гнев и зависть достались романтикам. А театр эти пороки до того затер и лишил блеска, что оживить их в книге мог разве что гений. Что касается лености и чревоугодия, то ими наделяли второстепенные персонажи. А в романе «Нравов» награждали статистов, но никак не примадон. По правде сказать, гордость со своими разновидностями, жестокостью и ханжеством была бы прекрасным материалом для изучения. Да и чревоугодие в придачу с ленью, сластолюбием и воровством дали бы массу интереснейших тем, рассмотримы эти грехи в церковном свете и нося в себе при этом веру в Бога. Но к подобной работе никто из нас не был готов. И принялись мы за порог самой тонкой скорлупкой и самым доступным ядрышком, за сладострастие во всех его видах. И уж нащелкали мы орехов, сполон короб. Однако перевелись они чересчур быстро. Что там ни придумывай, но весь твой роман сводился к одному — объяснению, почему господин Имерек изменил или не изменил своей половине с госпожой Имерек. Если тебе хотелось выделиться и прослыть сочинителем хорошего тона, то для любовных утех сводились граф с маркизой. А если, напротив, ты стремился в народники и популярные авторы, то брался за страсти мужлана и потаскухи. Вот и вся разница. В наши дни читатель, кажется, окончательно сделал выбор и больше не переваривает ни народной, ни мещанской любви. Подавая ему страсти маркизы, которая вся в сомнениях, отправляется в чертоги искусителя, убранство которых меняется в зависимости от моды, падет маркиза или нет, это и есть психологическое исследование. Что ж, я не против. И все-таки скажу честно, открыв книгу и узнав, что речь в ней опять пойдет о вечном соблазне и не менее вечной измене, я тут же ее захлопываю, потому что совершенно не желаю знать, чем разрешится заявленная коллизия. Книга, ничего мне лично не говорящая и не содержащая ни грана правды, меня более не интересует. В тот момент, когда вышел роман «Наоборот», то есть в 1884 году, положение было следующим. Натурализм находился на последнем издыхании и лишь толок воду в ступе. Запас накопленных нами наблюдений, своих и чужих, стал истощаться. Золя, прекрасный оформитель сцены, еще кое-как держался, набрасывая более или менее точные изображения, и создавал иллюзию движения жизни. Его персонажи были лишены души и увлекаемы порывом или инстинктом, что упрощало анализ. Их достаточно четкие силуэты оживали и перемещались на фоне декораций, которые и становились главными его героями. И так он живописал рынки, модные лавки, железные дороги, шахты, а человеческим существам отводилась у него роль второго плана или статиста. Но Золя был Золя, художником, хотя и не могучего роста, зато с зычным голосом и крепкими кулаками. Рядом с ним мы казались субтильными, и искусством занимались более тонким. Вот нам и пришлось спросить себя, не зашел ли натурализм в тупик, и не ткнемся ли мы не сегодня-завтра носом в стену? Правда, размышлять на эту тему я стал много позже, а тогда я безотчетно искал выходы из замкнутого пространства, но как оттуда выбраться, не знал. Роман «Наоборот», который вывел меня из безысходной духоты натурализма и дал насладиться глотком чистого воздуха, оказался поводырем случайным. В нем ни идеи, заранее обдуманной, ни четкого плана, вообще ничего. И явился он мне впервые в виде небольшой фантазии или причудливой новеллы. Это как бы второе по течению, только разворачивающееся в другой среде. Я представил себе нового Фалантена, образованней, тоньше, богаче. Его спасительное снадобье – эстетизм. Им он лечит свое отвращение к прагматизму и американизированным нравам эпохи. И вот он пытается уйти в мечты, сновидения, немыслимые фантазии. Живет один, вдали от века, в мыслях о прошлом, когда времена были сердечней, а нравы благородней. Но по мере того, как я раздумывал над книгой, она увеличивалась в объеме и настоятельно требовала поисков материала. Каждая глава становилась крепким отваром, квинтэссенцией определенного искусства. Извлекалась сердцевина драгоценных камней, парфюмерии, растений, светской духовной литературы, концерты симфонического оркестра или церковной музыки. Удивительно, что, не подозревая об этом, уже самой природой, писавшегося мной, я был подведен к исследованию многих, по сути, своей церковных проблем. И в самом деле, изучая великие эпохи прошлого, средние века, к примеру, нельзя не признать, что культ пронизывал собой все, и что культура существовала лишь в нем и лишь благодаря ему. И я, веры не имея, смотрел на церковь с опаской, пораженный ее силой и славой, и спрашивал себя, как смогла вера, эта детская сказочка, вдохновить творцов на величайшие из шедевров. Я бродил вокруг нее да около, больше угадывал, чем видел, и по обломкам, которые находил в музеях и книгах, восстанавливал целое. Но сегодня, зная церковь дольше и глубже, я перечитываю свой роман и замечаю, что фрагменты, нарисованные мной миниатюрной панорамы, точны. То, что я набросал в то время, невелико, сухо, но верно. С тех пор я лишь укрупнил и подкрасил свои наброски. Теперь я вполне могу подписаться под теми страницами романа, на которых речь идет о церкви, ибо их автор — подлинный католик. А ведь я считал себя столь далеким от религии. Мне и в голову не могло прийти, что от обожаемого мною Шопенгауэра до Экклесиаста и книги Иова один шаг. Посылки пессимизма и тут, и там те же самые, разве что от выводов философ уклонился. Я любил его идеи об ужасе жизни, об ограниченности мира сего, о жестокости судьбы. Те же идеи мне дороги и в Святом Писании. Но наблюдение Шопенгауэра ни к чему не приводит. Философ вас бросает, так сказать, на пороги. Шопенгауэровые афоризмы в сущности гербарий и только. Церковь же объясняет истоки и причины, указывает цели, предлагает утешение. Но она не только утешит вас, она будет лечить и вылечит. А лекаришка-немец объявит вам, что больны вы неизлечимо, и с ухмылкой повернется к вам спиной. Шопенгауэровский пессимизм тот же, что и в Писании, и оттуда, кстати, заимствован. Но сказал Шопенгауэр ничуть не больше Соломона, Иова или даже подражание Христу, где задолго до Шопенгауэра в одной фразе приводится вся его философия. «Что за юдоль скорби, земная жизнь?» На расстоянии черты сходства и различий видятся более отчетливо, но в ту пору я многое, если и чувствовал, то не понимал. Мне не нужны были тогда никакие окончательные выводы. Дорога, проложенная Шопенгауэром, была вполне наезженной и нескучной. Я спокойно перемещался по ней без всякой мысли о цели путешествия. В те времена я понятия не имел об искуплении, не страшился греха. Тайны катехизиса казались мне детским лепетом. И, в сущности, как все католики, католичество я совершенно не знал. Я не отдавал себе отчета, что все таинственно, что в тайне мы живем. И если и существует случай, то он не менее таинственен, чем провидение. Я и допустить не мог, что страданием Господь вразумляет. Мне казалось, что в пессимизме утешение избранных душ. Какая глупость! И как мало тут горизонтов подлинного жизненного опыта, знания живого человека, ни душевно, ни телесно болящих, никого никогда не утешал пессимизм. И теперь, столько лет спустя, я воспринимаю свои прежние утверждения с улыбкой. Они ложны, с начала и до конца. Но больше всего, вчитываясь в них, я поражаюсь вот чему. Все написанное мною позже в зачаточном виде существует уже в наоборот, в главах этого романа «Ростки будущих моих книг». Главу о латинской литературе «Заката эллинизма» я, если и не расширил, то, во всяком случае, углубил в романах «В пути» и «Жертвователь», когда размышлял о литургии. И сегодня мне нечего в ней менять, разве что отрывок о святом Амбросии. Я по-прежнему не переношу его водянистой прозы и цветистой риторики. Как считал, так и считаю его скучным цицероном во Христе. Но зато открыл в нем теперь замечательного поэта. Сложенные им и его учеником гимны — включены в требник и относятся к числу самых прекрасных, которые сохранила церковь. Остается добавить, что и гимном этой, надо сказать, литературе особого рода в той главе, пиши я ее сегодня, нашлось бы местечко. Как и в 1884 году, мне не по вкусу сейчас классическая латынь «Моро и гороха во рту». И вульгату я предпочитаю языку и века Августа, и даже упадка империи, несмотря на всю ее пикантность. Сочетание сильного духа гусей и уток с зеленоватым отливом дичи не первой свежести. Церковь омыла латынь и сделала благоуханной. А для выражения нового смысла предложила слова и по-торжественному многосложные и до нежности краткие, создав, как мне кажется, язык, намного превосходящий языческую латынь. И Дюрталь на сей счет совершенно солидарен с Дес Эссентом. Тему драгоценных камней я развил в романе «Собор», когда увлекся их символикой. Я вдохнул жизнь в самоцветы, в наоборот, еще мертвые. Спору нет, зеленые змейки и изумрудные геммы сами по себе прекрасны. Но, не зная мы значения символов, эта гемма останется для нас незнакомкой. И ни мы с ней не заговорим, ни она с нами, потому что ее язык нам недоступен. А ведь она куда более значительна и интересна, чем просто незнакомка. Некий старинный писатель по имени Этьен де Клав молвил 300 лет назад, что камни, подобно людям, появляются на свет из семени, которым оплодотворено чрево земли. Можно и не вспоминать это изречение и ограничиться тогда бесспорным замечанием. Во всех минералах заключен знак и смысл, а другими словами – символ. Под этим углом зрения их воспринимали с самых давних времен. Правда, в наши дни образный язык гем, составивший неотъемлемую часть христианской символики, напрочь забыт и мирянами, и монахами. Я попытался в общих чертах восстановить его в книге о Шартерском соборе. Стало быть, глава из «Наоборот» стала только подступом к теме, как бы оправой. Но это еще не сам драгоценный камень, не жемчужина веры, а всего лишь коробочка для нее. Как это мало! Мой прежний взгляд на живопись Моро, на гравюру Луи Кена, литографии Брездена и Редона тот же, что и сегодня. И в описании домашней коллекции поправить мне нечего. Что касается чудовищной шестой главы, она грешит против шестой заповеди и по чистой случайности совпадает с ней номером. А также ряда отрывков из главы девятой, то теперь, надеюсь, не написал бы их, как раньше. Думаю, что сейчас я, по крайней мере, изложил бы все точнее, объяснив, что дьявольский каприз сладострастия поражает душу страдающую. Она в результате нервных потрясений и болезней дает подобие трещины. Туда и устремляется дух зла. Но загадка остается загадкой. Слово «истерия» ничего не объясняет. Оно, может, соответствует физическому состоянию, фиксирует крайнее смятение чувств, однако ничего не скажет о следствиях недуга, не укажет, в частности, на неразлучный с ним грех лжи. Каковы истоки этой грехоболезни? В какой мере больной несет за нее ответственность, а в какой оправдан телесным недугом? Никто не знает. Медицина на сей счет несет вздор, религия молчит. За неимением ответа на этот вопрос, который, очевидно, был Дес Эссенту еще не по силам, мой герой, думая обо всем этом, должен был испытать хотя бы в какой-то степени чувство вины и покаяния. Но он не стал винить себя, и совершенно напрасно. Пусть Дес Эссент и был воспитан иезуитами и расточает им хвалы больше, чем Дюрталь, но это не мешает ему, достигнув зрелости, столь упорно противиться высшему принуждению с таким упоением плескаться в помои греха. В то же время этими главами я, словно сам того не желая, расставил вехи на пути к роману «Там, внизу». В библиотеке Дес Эссента, между тем, имелись кое-какие книги по магии. Но идеи о святотатстве, высказанные в 8 главе «Наоборот», были мной развиты и подробно описаны только в следующем моем романе. Эту книгу «Там, внизу» я бы теперь, снова став правоверным католиком, написал в ином ключе. Ничего не скажешь, не подлежит никакому сомнению, что мой прежний подход к проблеме порочности и чувственности достоин осуждения. А ведь я, уверяю вас, только буркнул что-то, но по-настоящему ничего не сказал. А все, о чем сказал, в сравнении с тем, о чем умолчал, но что храню в своих архивах, так себе, мелочь, общее место.